Мы прибыли в Колоденхаус до обеда 15 апреля, почти загнав себя и своих лошадей. Мы подошли к нему с юга, пройдя через скопление всевозможных мелких домишек. На дорогах царила суматоха, почти безумие, а конюшенный двор был на удивление пуст. Джейми спешился и протянул поводье Мурти. «Подожди минутку», — сказал он, — «по-моему, здесь что-то не так». Мурта взглянул на дверь конюшни, стоящей чуть в стороне, и кивнул. Фергюс, сидевший позади маленького шотландца, тоже спешился и хотел было последовать за Джейми, но Мурта остановил его, коротко сказав что-то. Окостеневшая после долгой езды, я тоже сошла с лошади и, утопая в грязи, последовала за Джейми. Что-то и вправду было не так, но только когда мы вошли в конюшню, я поняла, что насторожило Джейми. Удивительная глубокая тишина. Внутри было тихо, холодно и сумрачно, без привычной для конюшни тепла и звуков. И вдруг в темноте зашевелилась какая-то тень, слишком большая для крысы или лисицы. «Кто там?» — спросил Джейми, автоматически шагнув вперед, чтобы заслонить меня. «Алек, это ты?» Сена медленно поднялась голова, плед соскользнул назад. Главный конюх Леовского замка имел всего один глаз, другой с закрытой черной тряпкой. Он потерял много лет тому назад, но и этого единственного глаза ему всегда хватало с лихвой. Быстрый, ярко-голубой, он замечал все и заставлял всех повиноваться ему, лошадей и конюшек, грумов и наездников. Сейчас глаз Алека Макмагона Маккензи был мутным, словно запыленный сланец. Большое сильное тело скрючилось, щеки ввалились от голода. Зная, что в сырую погоду старик страдал от артрита, Джейми присел возле него, чтобы не заставлять его вставать. «Что произошло?» — спросил он. «Мы только что приехали. Что здесь случилось?» Старому Алику потребовалось немало времени, чтобы понять вопрос, собраться с мыслями и облечь их слова, глухо прозвучавшие в тишине, которая окутала пустую темную конюшню. «Все пошло в котел», — сказал он. «Они ушли в Нейрн 2 дня назад, а вчера вернулись. Его высочество сказал, что они станут у Колодена. Лорд Джордж сейчас там с войском, которое успел собрать». При слове «Колоден» я не могла сдержать слабый стон. «Значит, они здесь. И после всего, что нам пришлось вытерпеть, мы тоже здесь». Дрожь прошла по телу Джейми. Я видела, как поднялись рыжие волоски на предплечье, но его голос звучал спокойно и ровно. «Войско? Но у них нет провизии, чтобы сражаться. Разве лорд Джордж не понимает, что людям нужно отдохнуть и подкормиться?» Старик Алек издал звук, отдаленно напоминающий смех. «Что понимает его светлость, ничего не значит, парень. Армией командует его высочество. И его высочество говорит, мы должны выступить против англичан у Друмоси. А насчет пищи?» Брови старика, когда-то густые и кустистые, побелели за последний год и проросли грубым волосом. Сейчас одна бровь приподнялась с трудом, будто бы и это движение было для него непомерно трудным. Одна рука с искривленными болезнью пальцами зашевелилась и указала в сторону пустых стоил. «В прошлом месяце они съели всех лошадей», — просто сказал он. «Правда, их было немного». Джейми резко поднялся и прислонился к стене, втянув голову в плечи. Лица его не было видно, но тело одеревенело, словно стены конюшни. «Так», — произнес он наконец, — «а мои люди, Они получили причитающуюся им порцию. Донос, он был крупный конь. Джейми говорил спокойно, но по внезапно прояснившемуся выражению единственного глаза Алика я поняла, что он, как и я, почувствовал, какие усилия прилагает Джейми к тому, чтобы голос его не дрожал. Скрюченное тело с трудом поднялось с сена. На трясущихся ногах старик осторожно направился к Джейми. Он подошел к нему вплотную и положил руку на плечо Джейми. Больные пальцы не сгибались, но рука успокаивалась своей тяжестью. «Доноса не тронули», — тихо сказал он. «Они сохранили его для принца, для его победного возвращения в Эдинбург». О'Салливан сказал, «Негоже будет его высочеству идти пешком». Джейми закрыл лицо руками и стоял, покачиваясь возле пустого стойла. «Я дурак», — проговорил он, наконец, с трудом переводя дыхание. «О, Боже, какой же я дурак!» Он уронил руки. По его щекам текли слезы, оставляя на них грязные полосы. Он вытирал их тыльной стороной ладони, но слезы продолжали струиться из его глаз, словно он совершенно потерял над собой контроль. «Дело Стюартов проиграно. Мои люди уведены на смерть. В лесу гниют трупы убитых, а я стою здесь и рыдаю о лошади. О, Боже!» — прошептал он, качая головой. «Какой же я дурак!» Старый Алик тяжело вздохнул, его ладонь скользнула по руке Джейми. «Это хорошо, парень, что ты можешь плакать», — сказал он. «Я уже не плачу». Старик неловко подогнул в колени одну ногу и снова опустился на сено. Какое-то время Джейми стоял неподвижно, глядя на старого Алика. Слезы все еще бежали по его лицу, словно дождь, омывающий отполированные грани скалы. Затем он взял меня за локоть и, не говоря ни слова, повел из конюшни. Когда мы были у двери, я обернулась. Алик все еще сидел неподвижно, темная сгорбленная фигура, закутанная в плед, единственный глаз, невидящий, устремлен в темноту.